Стиси продолжал развешивать мне на уши лапшу. Наверное, с обычным парнем такое бы легко прокатило, но я-то видел, что он уже давно все знает. Наверное, первым же делом связался с дочерью. А то, что именно его дочери я доставляю пиццу, вариант почти стопроцентный. Продолжался ненавязчивый допрос, в ходе которого я вертелся, как уж на сковородке, не желая признаваться отцу молодой красивой девушки, что наведываюсь к ней, хоть и по работе. Вообще беседа выглядела интересно. Стиси не желал раскрывать своего родства и места жительства, что вполне логично. А я не хотел, чтобы он узнал, что я уже и так все знаю. Но время шло, и так как я являлся свидетелем, а не задержанным, лейтенант не мог себе позволить держать меня вечно, засыпая вопросами не по делу. «Ладно, Шон, думаю, пора приступить к делу. А это тогда что сейчас было?» Простая беседа, ослепительно улыбнувшись, отчего у меня по спине пробежали мурашки, Стиси приоткрыл папку с делом. Видимо, он все же что-то пронюхал, или я наоборот подкинул ему подозрений. «Дерьмо, не волнуйся, Шон, я просто опрошу тебя и сразу же отпущу. Ладно, пара свидетелей утверждают, что ты вырвал дверь автомобиля, это правда. Не было никакой прелюдии, никаких наводящих вопросов и прочей херни, в отличие от предыдущего разговора. Сейчас Стиси ударил в лоб, и на миг это выбило меня из колеи, что лейтенант определенно заметил. Значит, действительно правда. Удивлен, никогда бы не подумал. Он не давал мне вставить слово, приходя из одного вывода к другому. Необычная тактика, но крайне действенная. Отмечая мои реакции на вопросы, мужчина уходил все дальше и дальше, пока в какой-то момент не дошел до момента, где чуть ли не напрямую уличал меня в связях с мутантом. Так, погодите, стоп, я даже выставил руки перед собой, визуально подтверждая свои слова. Нужна была минутка перерыва, но кто же мне ее даст? Шон, я уже выяснил большую часть того, что нужно. Или у тебя есть, что мне сказать? Это что, такой психологический ход, чтобы поставить меня в позицию оправдывающегося? Я не вырывал дверь так, как вы себе это представляете. Значит, эти слова. Херов пацан просто оторвал к хренам хреновую дверь. Я просто охренел, он ее с петлями вырвал. Ложь, видимо, это были показания одного из очевидцев с места событий. Или они уже успели допросить других участников происшествия. Скорее преувеличение. Заинтересованно приподняв бровь, Стиси молча требовал продолжения. Я, конечно, силен, но не настолько. Да и дверь была деформирована от удара. Там же машины разлетались во все стороны. Но даже так, вторая выкуренная лейтенантом сигарета отправилась в урну, вырвать дверь. Звучит фантастически. Эх, я бы так не сказал. Встав из-за стола, я подошел к шкафу в конце класса и, поднапрягшись, смог оторвать его от земли. Фух. С грохотом предмет мебели вернулся на место, пока я сам отряхивал руки от пыли. В это же время Стейси прятал за ладонью приоткрывшийся рот, пока его веки удивленно расширились. Признаюсь, было лестно, ведь шкаф я выбрал самый здоровый, да и забитый книгами под завязку. Никогда бы не подумал, что рыжий коротышка способен на подобное. Я хотел сказать по-другому, укорительно глянув в мою сторону. Стиси тоже вышел из-за стола и просто попробовал покачать шкаф, но ничего толком не добился. Как так? Ты качаешься? Или может природный талант? Или ты тоже мутант? Резкая смена поведения Джорджа меня крайне насторожила. Теперь он отыгрывал роль того самого мужчины из забегаловки, с которым можно поболтать на разные темы. Я с детства занимаюсь тайский бокс, а потом и смешанные единоборства. Быть мелким нелегко, так что приходится защищаться. Действительно, он верил мне не до конца, наверняка что-то подозревал, но, к сожалению, Стейси, в своих последних действиях я был абсолютно искренен. Лишь сила собственного тела и чистая правда. Вот мужчина и не понимал, как реагировать. Чутье подсказывало ему, что где-то его наебывают, но он не мог понять, в чем. Дальнейший допрос прошел без особых эксцессов, не считая того факта, что я вообще ринулся спасать людей, а не убежал вместе со всеми. Но здесь мне даже не пришлось что-то выдумывать. В смысле убежать? Я не такой, да и папаня меня не так воспитывал. Недовольство от поставленного Стейси вопроса было ненаигранным, так что лейтенант лишь примирительно поднял руки. Вообще, разговор с Джорджем был крайне интригующим. Он легко подстраивался под меня, меняя поведение, движение тела и потрясающе играя мимикой. Зевки в нужных местах, чтобы показать свою усталость и незаинтересованность в вопросе. Понимающие пожатия плеч. парочка панибратских историй, а после них резкое давление с осуждением моего поступка. Стиси легко сохранял ту невидимую грань, когда отношения с допрашивающим тебя Бобби могут выйти за рамки. Он ловко лавировал в вопросах, показывая, что не так уж и далеко ушел от молодежи и прекрасно разбирается во многих вопросах. Некоторые сленговые словечки могли знать только постоянные пользователи интернета, но Джордж никак не отреагировал на их упоминание, спокойно ведя беседу дальше. Но уже представляя, на что этот хитрый жук способен, я не знал, было ли это сделано специально или он и вправду просто пропустил сленг мимо ушей. Долгий срок работы детективов явно сделали из него профессионала своего дела, и даже повышение в должности не сильно сказалось на его навыках. Подведя итог, за 2 часа разговора я оказался выжат, как лимон, что физически, что эмоционально. Только мой богатый жизненный опыт, непричастность к трагедии и правдивые показания, что совпадали с другими свидетелями, помогли выбраться из этого лабиринта разума, созданного старым Бобби. Захлопнув дверь такси, вызванного для допрашиваемого парня, Джордж проводил уезжающую желтую машину взглядом, после чего вытащил изрядно исхудавшую пачку сигарет. На улице уже смеркалось, а день медленно подходил к концу, но он ни капли не жалел, что потратил его на допрос Шона Салливана, хотя за это же время успел бы опросить десяток других свидетелей. Умение правильно собирать показания – это настоящее искусство, помогающее в раскрытии большей части преступлений. Вычленить среди гор мусора и бессвязных фактов нужное, отделить зерна от плевел, а в подобных случаях – настоящие бриллианты от мусора. Шон Салливан оказался самым ценным свидетелем происшествия, принесшим целую гору информации, в мельчайших подробностях рассказанную и записанную на десяток листов. Удачное совпадение позволило Салливану знать точное время происшествия. Юный доставщик пиццы оказался крайне щепетильным в вопросе пунктуальности. До мелочей он пересказал свои действия и все, что успел выцепить его внимательный взгляд. Потрясающая память или, быть может, отработанный специально навык. Именно подобные вопросы терзали разум старого полицейского, не позволяя немного расслабиться и пойти продолжить работу. Чем больше он узнавал об этом Салливане в ходе допроса, тем больше выходило странностей, будто перед ним сидит будущая заготовка для шпиона, спецназовца или кого похуже. Мог ли он быть связанным с преступными группировками? Подобные навыки явно не пригодятся в обычной жизни, а значит, он наверняка будет их использовать по назначению. Вот только для чего? Стиси никак не мог понять. Единственное, что его веселило во всей этой ситуации, работа курьера, из-за которой парень оказался на месте взрыва. Доставщик пиццы, кто бы мог подумать, это отвечало сразу на множество вопросов. Странное поведение дочери в последнее время, разбросанные по квартире коробки из-под пиццы, а его малютка Гвен набрала 5 килограмм, уже с трудом влезая в старые вещи. И вообще, стало понятно, почему пицца всегда одной единственной марки и заказывается только в определенные дни. Маленькая хитрюга присмотрела себе рыжего мальчика-курьера. Сжав кулак, Джордж уже представил, как приходится защищать комнату дочери от нападков одного мелкого рыжего ирландца, но, вспомнив о недавнем вопросе, поднял руку повыше, оглаживая рукоять пистолета. С этим пацаном в рукопашной не забалуешь, лучше проверенный метод. Следующее утро встретило меня именно так, как я того и боялся. Каждая новостная лента в интернете и по телевизору пестрила угрожающими надписями в адрес мутантов и всех с ними связанных. Заголовки газет пугали людей, заставляя перешептываться и с опаской смотреть на собственных соседей, подозревая их в том, что они тоже окажутся больными маньяками с суперспособностями. На улицах стало появляться меньше людей, а в Куинсе ввели настоящий комендантский час. Даже бандиты на время притихли, попрятавшись по своим нормам и стараясь лишний раз не отсвечивать, ведь сейчас озверевшие от потерь в схватке с мутантом Бобби не разменивались по мелочам, сначала стреляя, а уже потом задавая вопросы. Оттого в городе обстановка только накалялась. Конечно, со временем все это поутихнет и постепенно обыденность вновь вернется на улицы города. Да только вот больше уже никогда не будет так, как раньше. Уже сейчас Вашингтон собрал экстренное совещание по этому вопросу, реагируя на жалобы и возмущения людей. Правительству придется принять меры, иначе народ не угомонится, а пока люди волнуются, нельзя зарабатывать. Я уверен, что главы крупных государств уже давным-давно знают о мутантах и занимаются их вопросом, но до сих пор ни таких людей не замечали, позволяя им просто жить среди нас. Я от души крутанул колесико мышки, после чего мой старенький ПК чуть не воспламенился, пока обильно выскакивающие на монитор ссылки и заголовки пытались прогрузиться. Куда ни кликни, везде одно и то же. Сидевший рядом Пит с точно таким же успехом лазил в телефоне. А зацени, тут снова твоя фотка. Даже небольшой отрезок видео есть, как ты тащишь мужика по асфальту. Ага, дотаскался, недовольно бурча. Я пытался найти хоть что-то более осмысленное, чем пустые выкрики о конце света, приходе мутантов и чужих среди нас. Чертов дед пытался подать на меня в суд. Видите ли, я не так его тащил, а стоило приложить больше усилий. Вау, ничего себе. И как? Да пошел он. Полиция, медики и другие спасенные встали на мою сторону, сказав, что будут выступать на моей стороне в суде, так что старик утерся и свалил в закат. Даже спасибо не сказал, козел. Мир не без плохих людей. ПФ. Да половина из этих людей хотели подать на меня в суд, я это по их наглым и недовольным рожам видел. Если бы не Бобби и Скулапы, я бы точно не отвертелся от подобного счастья. Мда, вот так и спасай людей. Да ладно уж, они просто напуганы, а я, их способ выместить страх и злость, понимая, что сейчас сгоряча могу многое наговорить, о чем потом точно буду жалеть, решаю сменить тему. Ты лучше скажи, есть там хоть что-нибудь дельное, или все завалено одним и тем же? Ага, ничего, вообще, твоя мутная рожа на такой же мутной фотографии видео плохого качества. Народ больше интересовался перестрелкой и лазерными лучами мутанта, чем пострадавшими людьми. Может, оно и к лучшему. Как-то так, Джордж Стейси в моем фике не будет простым статистом. Это матерый коп, знающий свое дело и решающий поставленные перед ним задачи. Да. Кстати, если кто не понял шутку про шотландцев и ирландцев, то это, по сути, обмен оскорблениями. Само сравнение может не понравиться представителям обоих народов, что любит отстаивать свою культуру и идентичность в Объединенном Королевстве. Потому что он так агрессивно ответил полицейскому, не оставляя вариантов для выбора, ведь, что ни скажи, а окажешься голубком. Т.Е. он не сравнивает ирландцев и шотландцев с задницей и промежностью, а просто грубит Бобби. И фотка департамента полиции Нью-Йорка. В реальности его вроде начали строить в 2009, но у меня слегка пораньше. Марвел же. Глава 16. АМ. Дышать не забывай, прогоняется вместе с кислородом, приучая себя к постоянному ощущению энергии в крови. Понемножку, по чуть-чуть, нужно, чтобы она постоянно была с тобой. У нас было очередное занятие с моим дорогим наставником. Пока Сорвиголова вел войну с преступным королем города, Уилсоном Фиском, мы с Рэндом чилили в его додзё. Тренировки, медитации в агрессивной среде, спарринги и боевые выходы против небольших банд и уличных группировок. Полный перечень перечислять слишком долго, уж больно у Рэнда была богатая фантазия. Дэн не мог заставить меня бежать на перегонки с грузовиком, забраться на вершину моста на голых руках, переплыть реку с грузом, или прийти ночью в бар на окраине и спросить у толпы байкеров, кто здесь самый главный пиндос, любящий железных коней у себя между ног. Больной ублюдок обожал выворачивать привычные дни наизнанку. Да он даже в школу ко мне завалился и пытался подкидывать моим одноклассникам всякую дрянь в еду, а мне надо было его останавливать. Экспресс обучения сильно выматывало, отчего с каждым днем я становился злее и агрессивнее. И вот, похоже, Рэнд подметил мое состояние и, завалив меня обещаниями, что сегодня-то уж точно будет обычная медитация, пригласил в додзё. Что-то мне это напоминает. Арррррр. Сдерживая порыв дернуться в сторону, плавно перевожу взгляд в сторону, стараясь не шевелиться. Мои опухшие и полные усталости глаза встречаются с вытянутыми вертикальными зрачками, пока сама их хозяйка все так же яростно тянется лапой в мою сторону, выпустив 10-сантиметровые когти. Огромная пума или, как ее еще называют, кугуар, шипела и ярилась в надежде протиснуться сквозь узкие щелочки клетки. Сместив взгляд в сторону, натыкаюсь на идентичную копию первой, что засела в засаде, ожидая от меня малейшей ошибки. «Медитируй, Шон, ты должен уметь сосредотачиваться в любой ситуации. Меня вот, например, травили бенгальскими тиграми и обстреливали из луков, так что, я с тобой еще по-хорошему обошелся. Убью». Самодовольная рожа Дэн не была красноречивее любых слов. Говнюк получал от всего происходящего удовольствие, и если бы не впечатляющие результаты по контролю ЦИ, я бы уже давно попытался удавить засранца, несмотря на крайне маленькие шансы победы. Да, одолеть Рэнда в драке мне не светит. Хренов мартисьюшный читер владел таким количеством ци, что мог в прямом смысле этого слова использовать ее для проветривания помещений, выпуская потоком воздуха. А я же должен был экономить каждую каплю, аккуратно распределяя по телу, чтобы не свалиться без сил на землю. Как показала практика, я никогда не смогу овладеть всеми техниками из арсенала Рэнда. И дело не в опыте или навыках, а в банальном количестве ци. В лучшем случае, я только через 40 лет постоянных тренировок смогу накопить столько же, сколько мой сенсей тратит на пару сильнейших техник, при этом его резерв не истратится даже наполовину. Печальное и несправедливое осознание, но это не повод расстраиваться. Хороший контроль, самодисциплина и упражнения легко выведут меня на уровень слабенького суперсолдата. Не такого монстра, как Кэп и ему подобные, но с годами простые бандиты с оружием перестанут представлять для меня опасность. Меньше мыслей, больше концентрации, Шон. Тыкнув палкой в одну из пум, Рэнд добился того, что теперь две огромные кошки пытаются дотянуться до моего бренного тела. Значит, ты так никого и не нашел, имитируя вальсирование, Пит покрутился по комнате, кружа воображаемую девушку в танце, для променада, не-е-е, отмахнувшись от доставучего Паркера, я вяло переключал каналы телевизора, надеясь найти что-то интересное, чем ближе дата, тем мне ленивее. Старик, зря ты так, это же выпускной бал, тебе обязательно надо найти кого-нибудь. С момента, как устаканилась вся ситуация в школе, а самого Питера перестали доставать хулиганы и завистники, он начал постоянно наседать на меня, требуя, чтобы я нашел девчонку на вечер, будет, что в старости вспомнить. Да и такое событие всего раз в жизни. Дочка твоей второй тетки была, как минимум, на трех выпускных и ничего. Девчонкам в разы легче попасть на бал еще раз. Ага, и я даже знаю как. Хе-хе, ладно, ладно, хватит пронзать меня взглядом, не пойду, так не пойду, ничего страшного, значит такова судьба, мне жуть как лениво было возиться со всем этим, подбирать костюм, сопровождать пассию весь вечер, танцевать, а потом еще и домой ее вести, ведь вряд ли за один вечер удастся залезть в трусики знакомой однодневки, я лучше посмотрю телек или поиграю в бетку Звездных войн. В глазах Паркера виднелась борьба. С одной стороны стояла его дорогая МДЖ и долгожданный выпускной, а с другой лучший друг и долгожданная игра. У меня даже шансов не было. Еще почти час Пит наседал, медленно подступаясь со всех сторон, давя аргументами и фактами, что я сам потом пожалею о том, что не сходил. Повезло, что рыжая любила вечером устраивать прогулки по райончику, где они живут, так что юный Казанова покинул мою задротскую обитель, в припрыжку отправляясь на свидание. Ну, наконец-то, накинув пальто на плечи, завязываю любимый шарфик плотным узлом. Прости, старина, но Нью-Йорк не любит ждать. Шон, я оставила немного спаржи, так что обязательно съешь. Перестук в дверь заставил вздрогнуть, роняя шляпу на кровать. Если завтра утром я увижу миску с зеленью в холодильнике, то вам не поздоровится, молодой человек. Ага, конечно, мам, спасибо. То-то же, о чем это я? Да, точно. Водрузив шляпу на голову, встаю одной ногой на подоконник, приседая и вглядываясь в ночной город. О, Шон, снова пошел куролесить в городе? Да, что же так не везет сегодня? На соседней площадке пожарной лестницы стоял наш сосед и далекий родственник матери. В старых дырявых шортах, потасканной майке с кучей следов от пивка и еды, он потягивал сигаретку, балуясь чаем с бурбоном перед сном. «Добрый вечер, дядя Арни», тыкнув пальцем в сигарету, встаю нормально в полный рост, протягивая руку, «Снова курите?» Узнает тетка, что опять дымите, поднимет крик на весь дом. «А-а, Линда сегодня в ночную, так что можно немного и расслабиться», предложив мне одну из полной пачки, мужчина откинулся на стенку, с удовольствием жмурясь от каждой затяжки и глотка из кружки. «А сам-то, смотри, если жена узнает, что я курю, твоя мама узнает, что ты в прикиде дурика шляешься по ночам». «Да, да, могли бы и не напоминать». Я так, чисто на всякий случай, отсалютовав мне кружкой, мужчина расслабленно причмокнул губами, пофигистическим взглядом провожая мою удаляющуюся на тросе фигуру. Эх, не повезло Саймону с сыном. Лучше бы в банду вступил, чем дурью мается. Проклятые улицы, наполненные кошмарами, пробирающимися в твою душу при любом удобном случае. Каждый мой шаг наполнен событием, будто бы сам город ополчился против меня, мешая вести расследование. Я собирался навестить подорванный ломбард. Полиция перерыла его вдоль и поперек, значит, можно было не бояться, что своими кривыми руками я испорчу улики или помешаю профессионалам. Мне хотелось самому изучить это место, покопаться, зарыться в трагедию в головой в поисках хотя бы малюсенькой зацепки. Кровь стучит в висках, набатом оповещая о том, что Нью-Йорк не рад моей инициативе. По дороге к месту происшествия я трижды натолкнулся на ограбление, одно изнасилование и попытку разбойного нападения. Люди словно обезумели, срываясь нарушать закон, наплевав на всякие приличия. Конечно, это все мои придумки, ведь причина подобного настолько же проста, насколько безобразны все те падальщики, выходящие по ночам на улицы города. Мэтт Мёрдок. Именно он причина, из-за которой беззаконие неостановимым потоком хлынуло на улицы города. В своей войне против Кингпина он взбудоражил осиное гнездо, и теперь, пока король воров занят дьяволом, вся эта шваль, почувствовавшая ослабшее давление на шее, рванула сюда, желая поскорее удовлетворить свои грязные похотливые желания. Мои кулаки уже сбились в кровь. Старая перчатка на левой кисти порвалась, и теперь опасно вступать в новые драки. Слишком велика вероятность оставить капли своей крови на месте событий. Дерьмо. Нью-Йорк, что же с тобой происходит? Почему именно сегодня и именно сейчас? Шляпа задевает кончик уха, вызывая болезненные судороги на шее. Один особо умный индивид огрел меня огнетушителем, украденным из магазина. Повезло, что сил в его руках было еще меньше, чем мозгов в голове, иначе я бы уже мог стать частью города. Еще одним плывущим по течению трупом, смытым насилием и беззаконием. Нужно доделать дело, осмотреть подорванный ломбард, поискать улики и просто понять, как именно мутант поражает свои цели. В моей голове рваным полотном пестрели воспоминания, не позволяя добраться до разгадки. Даже владея знанием мира, я не мог точно утверждать, кто именно скрывался под маской и рваным тряпьем. Знакомые улицы Гринпойнта с высоты крыш смотрелись абсолютно по-иному. Отсюда мой незамыленный глаз видел, как под благопристойным образом спального района скрывается точно такой же хищник. На чердаках и последних этажах прятались те, кто уже закончил свои дела и сейчас хотел насладиться плодами своих преступлений. Бомжи, наркоманы, пьяные подростки и просто мелкие банды. Им никогда не заполучить в свои руки нормальный притон, власть и силу, но они выживают как могут и смогли догадаться облюбовать теплое местечко первыми. Паразиты, лакающие кровь из ран Нью-Йорка, они настоящие мелкие падальщики, выхватывающие одиноких жертв или утаскивающие куски гнилого мяса со стола настоящих ублюдков. Улица с ломбардом перекрыта, а большая часть разрушений уже убрана, но самое главное, обломки зданий все еще здесь, а значит, я смогу узнать, какой урон наносит эти неизвестные лучи. Крюк кошка вцепляется в соседнее здание, после чего я храбро спрыгиваю вниз, замечая, как из знакомого окна на меня в оба глаза пялится светловолосая головка. Изо рта девушки выпал леденец, а сама она навернулась с кровати, когда мы на миг встретились взглядами. На всякий случай свободной рукой я начал судорожно водить по лицу, проверяя, точно ли я надел маску, а то уж больно яркая реакция была у Гвен. Нет, ну это точно сигнал свалить отсюда. Используя инерцию и последние крохи ци, выворачиваю, раскачиваясь на тросе, чтобы залететь за угол здания и сразу выпрыгнуть на просторную улицу. Изначальный план тихо осмотреться из переулка и потом действовать покатился к чертям. Вот и как суперы спокойно живут и геройствуют. У меня, что ни день, то кто-то заприметит мою жопку. Неудачи на этом не кончались. Стоило мне приземлиться, как прямо в лицо мне был направлен ствол. Миссис Смит, мистер Вессон и их 15 цельнометаллических детишек. Уж кого я здесь не ожидал увидеть, так это тебя. Сплюнув сигарету на землю, Джордж Стейси не сдвинулся ни на миллиметр, продолжая сверлить меня взглядом. Одна его рука твердо удерживала пистолет, пока сам мужчина проходился по мне взглядом, подмечая детали и, наверняка, мысленно, заполняя папку с моим личным делом. Второй же Стейси демонстрировал значок полиции, сходу ставя меня в тупик. «Что ты здесь забыл?» «Ну, отвечай». Ситуация была крайне неприятной. Если все закончится плохо и мне придется его вырубить, то это будет открытое нападение на сотрудника полиции, и искать меня будут всем городом. Уж очень Бобби не любит, когда трогают кого-то из них. Хитрый старикан. Но мало было этого. Больше всего я не был уверен в своей победе над старым детективом. В отличие от всех моих предыдущих противников, Стейси поражал своим хладнокровием. Мужчина, казалось, перестал дышать, сосредоточенно ожидая моего ответа. Его каменное лицо неотрывно следило за мной, а глаза недобро прищурились. Пришел осмотреть место происшествия. Хм, полиция уже давно все вымела отсюда, если хотел первым получить улики, что стоило наведаться сразу во время битвы с мутантом. Я не настолько хорош. Рад, что ты это понимаешь. В отличие от остальных явно хотел сказать Стейси. Вытянутая рука с пистолетом медленно опустилась к поясу, продолжая удерживать оружие в более легкой позе. Несмотря на твои действия, я обязан арестовать тебя, ты это понимаешь? Намекая на мои подвиги по борьбе против мелких уголовников, Джордж понизил тон голоса, поражая заботой и участием в интонациях. Улик против меня нет, твоя маска говорит сама за себя. Впервые улыбнувшись за весь наш разговор в новом амплуа, лейтенант склонил голову на бок. Не стоило оставлять граффити на стенах. Слабая улика. Малолли Фриков ходит по городу, стараясь изобразить беспечность. Я, тем не менее, не делал попыток начать движение, чтобы разорвать расстояние или наоборот приблизиться. Стейси не будет рассусоливать, а просто прострелит мне ногу или руку. С такого расстояния попасть в нужную точку вообще не проблема. Да и плохого я ничего не делал. Неужели на меня кто-то написал заявление? Да, довольно улыбаясь, Джордж явно увидел, как я вздрогнул. Жители Куинсвилл лишь подали заявление на нарушителя общественного порядка. Тебя видели, когда ты выбегал из дома. Слышали грохот и обвиняли в вандализме. Впервые слышу. Плюс в доме нашли кучку избитых доходяг. Связать одно с другим несложно, особенно если пообещать преступникам облегчение приговора и добиться показаний. А судья Кирс точно пойдет на такое, уж больно он не любит всяких героев и прочих фриков. Как-то это не слишком законно звучит, я даже подпустил искренние обиды в голос. Стейси представлялся мне тем типом честного копа, что никогда не пользуется лазейками и всяким прочим дерьмом. Но, это не сериал и не комикс. Так что ничего удивительного в этом нет, не такого ждешь от полиции, когда помогаешь им. Жизнь вообще несправедлива. Порой закон подводит тебя и ублюдки с улыбками до ушей покидают залы суда. Я правда благодарен тебе за помощь. Значок уже давно был спрятан во внутренний карман и сейчас лейтенант ловко вытащил новую сигарету, но я не могу тебе доверять. Вдруг однажды ты решишь, что проще избавляться от преступников навсегда. И вместо воодушевленного историями про героев помощника я получу психопата, расстреливающего всех, кто, по его мнению, виновен. Хочу верить, что такого не произойдет. Молодец, если бы сказал, что абсолютно уверен, то я бы разочаровался. Взглянув на часы, Стейси недовольно нахмурился, после чего пистолет опустился стволом к земле. Короткий взгляд, брошенный в сторону родного дома и горящего окна, помог принять Джорджу решение. «Сегодня твой счастливый день, парень. Я не буду тащить тебя в участок. И пока ты не совершаешь безумств, полиция не будет преследовать тебя». Столь рьяно, как могла бы, пистолет вновь резко оказался на одном уровне с моими глазами. Его сверкающее дуло угрожающе мерцало в полутьме, но стоит тебе хоть раз оступиться. Я не пожалею силы и самолично отыщу тебя и прекращу этот маскарад одним движением пальца. Я понял. Примирительно кивнув головой, я начал медленно отступать назад, продолжая держать Стейси в поле зрения. Когда до второго поворота, уводящего в противоположную сторону от дома лейтенанта, оставалось меньше пары метров, я все же решился задать вопрос. А если я хочу помогать полиции, а не враждовать с ней? Искреннее удивление промелькнуло на его лице, но опыт и стальная выдержка помогли быстро взять себя в руки. Расплывшись усмешкой, Джордж рассмеялся усталым смехом. Я подумаю над этим, покрутив стволом пистолета в воздухе, Стейси махнул им в сторону переулка, намекая, что уж слишком долго я испытываю его терпение, и даже любовь к дочери, что ждет его в соседнем доме и усталость от завала на работе, не смогут больше удерживать его от моего ареста, ты на испытательном сроке. Смотри не облажайся, чтобы я мог не жалеть о принятом решении, чтобы не было вопросов. Джордж не согласился с ним работать, это, опять же, обычная американская вежливость с фальшивой улыбкой на лице. Просто старикан понимает, что перед ним молодой, для него уж точно, горячий сердцем и стремлениями парень. И чтобы не губить ему жизнь, он дает шанс и намек на продолжение дел, а там уж, мало ли, как дело пойдет. Вдруг получится утянуть дурака с пути геройств и поставить на путь истины. К тому же, Пока что ГГ особо нигде не заморался. О случае в подпольном аукционе никто не расскажет на официальном уровне, а все остальное больше притянутое за уши. Преступников и при большем количестве улик отпускали на свободу. П.С. Бусти радует, как никогда раньше. Вот, решил еще главу выложить. Глава 17. О, Герр Салливан, приятно видеть, что молодые люди все еще не утратили тяги к знаниям и настоящим наукам. Вежливо поприветствовав меня, Октавиус радостно взмахнул руками, расплываясь в довольной улыбке. Пожилой доктор наук стал выглядеть в разы лучше с момента нашей последней встречи, и я был искренне рад за него. Уж больно похорошел Отто, светясь и сверкая глазами. На щеки вернулся румянец, а в глазах горела искорка, такая задорная и озорная, полная предвкушения и ожидания. К тому же мужчина сильно похудел, а с лица пропали некоторые морщинки, возвращая ему назад пару лет. Короче, будущий суперзлодей перестал выглядеть как классический скуф и весь светился здоровьем и радостью от жизни. «Майн Гот, как я мог забыть о вежливости?» Потешно суетясь, мужчина приобнял меня за плечо и настойчиво повел в сторону своей лаборатории. «Пойдемте, мой юный друг, нам предстоит многое обсудить. Наверное, многие удивятся тому, что вообще происходит, но правда проще, чем кажется. Я просто пошел подавать документы на поступление в университет. Скоро моя школьная жизнь окончится и начнется новая пора, когда в будни ворвутся студентки, молодые преподавательницы, аспирантки. И учеба, конечно же, куда без нее, родимый. Это моя обитель, Майн Фатерленд». Распахнув дверь, Отто раскинул руки в стороны, будто бы пытаясь объять всю лабораторию разом. Образно, конечно, ничто не сравнится с матерью Германии. Ага, где-то я уже слышал подобные высказывания. Подталкиваемый Отто, я был со скоростью ветра протащен по всей лаборатории, пока воодушевленный доктор, тараторя, объяснял мне нюансы того или иного оборудования. Из его уст вылетал такой поток слов, что в какой-то момент я стал слышать белый шум, теряя связь с реальностью, больше времени уделяя самому рабочему помещению. А посмотреть здесь было на что. Огромная, белоснежная, с футуристичным декором лаборатория была воплощением влажным фантазий фанатов sci-fi сериалов. А это, вершина моей коллекции, прошу, Майн Фройнд. Вырвавшись вперед, Октавиус не удержался и начал объяснять, не дожидаясь меня: «Ваша идея на ярмарке вдохновила меня на создание этого чуда. Пускай пока что далеко до идеала, но я уже близок к прорыву». Отто все продолжал и продолжал говорить, а я, как завороженный, пялился на главный страх всех девочек-волшебниц, побегушников из матрицы и прочих бедолаг, кому довелось встретиться с огромным металлическим щупальцем. Здоровенная клешня, еще очень далекая от того, как будет выглядеть в оригинале, плавно извивалась за защитным экраном, отделяющим нас от радиоактивного вещества. Длинное, сегментарное тело медленно выполняло команды Октавиуса, крутясь во все стороны. Задорно щелкая, манипулятор подплыл поближе к стеклу, во всей красе демонстрируя свое тело. Ему еще не достает той скорости и маневренности, о которой я мечтаю, но это уже грандиозный успех. Сейчас Отто управлял им с помощью рычагов, пультов, кнопок и джойстиков. Заметив мой вопросительный взгляд, доктор по-доброму усмехнулся. Я, воодушевленный и зараженный молодым духом, я понял, что мой кругозор сильно ограничен. Позвав меня за собой, доктор привел нас в небольшой кабинет, что-то типа зоны отдыха для сотрудников, размещенной прямо в лаборатории, и я начал искать вдохновение там, где раньше бы никогда и не подумал. Сериалы, фильмы, книги и, конечно же, игры. С опустошенным взглядом я разглядывал логово одного из моих самых любимых суперзлодеев. Со смесью восторга, охреневания и легкого разочарования мои глаза скользили по стенам, обвешанным плакатами из видеоигр, полкам, забитыми фигурками персонажей из самых разных вселенных, и, конечно же, приставками, дисками и мониторами. Настоящее гик-логово, полное сокровищ для таких, как я и Паркер. Вот именно здесь и зарождаются мои самые потрясающие идеи. Наш разговор прервал хлопок двери. Выглянув наружу, Отто вновь повторил радостное приветствие, приобнимая какого-то парня за плечи. Сотрясая бедолагу, активный суперзадрот потащил новоприбывшего ко мне, на что последний отреагировал утомленным смирением. Видать, не впервые оказывается в гик-логове. «Прошу, Шон, познакомься с моим помощником и аспирантом». Подтолкнув парня вперед, Отто встал по бокам от нас, кладя руки на наши плечи. Он помогал мне во многих проектах и даже сам создал кое-что впечатляющее. Передо мной предстал обычный, я бы даже сказал, стереотипный немец. Белые, чуть растрепанные волосы, голубые глаза и волевой подбородок. Небольшая щетина создавала ему образ дамского угодника, ну знаете того самого, что будет печально завывать под гитару, разводя вашу сестру на быстрый перепихан. Короче, первое впечатление было неприятным. Герман Шульц, Шон Салливан. Понимающе переглянувшись, мы с помощником Отто отошли в сторону, пока веселящийся доктор вновь пустился в рассказы и объяснения. Герман стал моей правой рукой и будет помогать здесь до тех пор, пока вы не обретете подходящие квалификации. Настоящая находка, а не помощник. Уверен, в будущем его ждет большое будущее и вскоре мы уже будем на равных обсуждать новые проекты, советуясь и делясь мнениями. Вы мне льстите, профессор. Найн, майн фройнд, сколько раз вам говорить, вы незаменимы. Отвлекшись от нас, Отто споро шмыгнул обратно в игровую комнату, откуда уже вскоре раздался звук включаемой приставки. Я, наверное, немного передохну, а вы пока пообщайтесь с юным Шоном, готовьте свою замену заранее. Дверь захлопнулась прямо перед нами, а из небольшой форточки начали раздаваться знакомые звуки лазеров и гудящих мечей. Опять он за свое. Ладно, пойдем. Покажу здесь все нормально, а то, уверен, профессор загрузил тебя словами, после чего сразу же повел в свое логовище. Типа того, в отличие от Отто, Герман почти час объяснял и показывал мне все, на что только притягивался взгляд. Были здесь и другие прототипы манипуляторов, многие из которых нашли свою нишу и стали предтечами для автоматических токарных станков. Другие же, наоборот, заняли куда более мелкую нишу и отправились в индустрию развлечений. Как оказалось, жизнь Отто повернулась резко и неумолимо, причем в положительную сторону. Предприимчивый доктор начал по чуть-чуть добиваться своей цели, регистрируя патенты и продавая неудачные, в его глазах, прототипы всем, кто только имел деньги. Как по секрету мне сказал Герман, сама лаборатория и большая часть оборудования уже принадлежат Отто, выкупленные на его кровные деньги, чтобы университет и спонсоры не могли диктовать ему своих условий. Как ни посмотри, а окунувшись в молодежную культуру, он словно стал моложе и активнее. С печальной улыбкой глянув в сторону игровой, Шульц остановился напротив небольшого аппарата, накрытого брезентом, а здесь работаю я. Профессор одолжил мне немного денег на создание первого образца, но он пока еще не готов, так что извини, ничего страшного, уже увиденного здесь хватит на несколько недель впечатлений, то ли еще будет. Стоит ему завершить свою работу над нынешним экземпляром манипулятора, как работа закрутится с новой силой. Правительство, пожав плечами, будто бы это все объясняло, Шульц присел за свой рабочий стол, освобождая от коробок и бумаг сиденье для меня. Нынешний манипулятор выкупит для армии и полиции. Хоть он и не такой шустрый, как хотелось бы, зато может работать с мелкими предметами и моторика у него отличная, да и отзыв на сигнал. В общем, отличная штука, что поможет многим саперам выжить. Охренительно. А то, а уж сколько денег отвалит, мечтательно зажмурившись, Герман раскрутился на стуле, мне обещали 2% от сделки. Вроде звучит не очень, но это целое состояние. Да, деньжищи не маленькие. Сможешь завершить свой собственный проект или есть какие-то особые планы? Поиграв бровями, я думал, что попал в точку, но вместо этого Шульц ласково огладил свое детище, трепетно елозя пальцами, чтобы не сбить брезент. Не совсем, но думаю, их хватит на многие мои задумки. На этом наш разговор как-то сам собой затих. Было неловко, ведь я, видимо, попал на какую-то больную тему. Уж мне ли не знать, что денег постоянно не хватает. Мало ли, что там в семье у Шульца творится. Потому, чтобы не портить отношения еще больше, я скомканно попрощался с помощником Отто и лишь у самой двери он остановил меня, прихватив за локоть. Извини, неудобно вышло. Просто это личное. Понимаю, не нужно подробностей. Хех, сразу видно, что твоя семья недолго живет в Штатах. Бабушка переехала сюда еще до войны, так что в нас еще полно густой ирландской крови. Я бы выкрикнул какой-нибудь символический клич, но ничего не знаю о твоем народе. Ну а то, что я знаю о твоем, выкрикивать нельзя, так что будем квиты. Неловкая шутка помогла выдавить на лице Шульца улыбку. Я был рад, что мое первое впечатление об этом парне было обманчивым. Несмотря на свой образ влажной мечты девочки-подростка, Герман оказался нормальным парнем, со своими обыденными проблемами и загонами. Пожав напоследок протянутую руку, молодой ученый прикрыл за мной дверь, отсекая тихую лабораторию от шумного коридора, полного докторов, аспирантов и прочего люда. «Надо было тебе идти вместе со мной. Боишься, что без меня тебе жопу надерут? Да иди ты!» Отвесив мне удар по плечу, Пит плюхнулся на диван, приобнимая МДЖ за плечо. «Просто так было бы удобнее, да и виделись бы чаще. Не боись, старина, я все так же останусь твоим другом. Будем тусоваться и задротить по ночам, в перерывах между гулянками, драками и походов по... Ау, совсем сдурела, рыжая!» Держась за лоб, куда только что прилетел женский тапочек, я рассмеялся вместе с остальными. Несмотря на постоянные подтрунивания, дурашливые драки и стёб, в комнате витала уютная атмосфера, отчего даже остальные наши друзья-задроты полностью расслабились и нормально общались с остальными. Но как и всегда, по сраному закону Мёрфи, если что-нибудь могло пойти не так, то оно пойдет не так. Срочные новости. Мы прерываем выпуск передачи, чтобы оповестить население Нью-Йорка. Просьба убрать детей от экранов телевизора. Экран на миг моргнул значком канала, после чего всех зрителей перенесло на борт журналистского вертолета, откуда хмурый мексиканец вещал на весь город. Тыкая пальцем вниз, он пытался объяснить, что происходит, но понятно становилось и без слов. Неизвестный мутант снова атакует. В этот раз своей целью он выбрал инкассаторскую машину, которую прямо сейчас вы можете увидеть торчащие из здания. Придерживая наушники, репортер перекинулся парой фраз с пилотом вертолета, после чего машина опустилась на минимально доступную высоту. Отличный зум на камерах, мастерство летчика и хорошая погода позволили в деталях рассмотреть творящееся внизу, а все это напоминало какой-то блокбастер. Повсюду разгорались пожары, а люди спешно покидали место столкновения полиции и неизвестного нападающего. Вокруг него выставили настоящий кордон, обстреливая со всех сторон, пока пригибающийся от пуль мутант поливал в ответ новыми видами лучей. Стрельба не прекращалась ни на секунду, ведь чтобы просто удержать мутанта на месте, Бобби приходилось беспрерывно палить в его сторону. Потому как стоило огню прекратиться, в сторону копов отправлялся желтый луч, пробивающий машины и разбрасывая мертвые тела. Полиция еще точно не знает, тот же это нападающий или имитатор, а может быть они состоят в одной группировке. Отвечая на мои мысленные вопросы, корреспондент сбивчиво тараторил, пытаясь уместить как можно больше домыслов и мыслей в одном предложении. Сейчас силы Нью-Йоркского департамента медленно задавливают преступника в угол, вынуждая действовать все агрессивнее. Разрушения уже затронули несколько домов и улиц, а количество погибших не поддается счету. Насчет задавливания в угол, это он сильно погорячился. Преступник чувствовал себя вполне уверенно, в отличие от своих противников, что постоянно перемещались и старались не оставаться на одной линии. Донни удалось узнать, как началось противостояние. Да, перекрикивая лопасти вертолета, безрассудный репортер чуть не вывалился за борт, пытаясь показать и рассказать о случившемся. Неизвестный появился из ниоткуда и одним выстрелом отправил инкассаторский фургон в полет. Первым же выстрелом он попал в лобовое стекло, разворотив кабину автомобиля. Состояние инкассаторов на данный момент неизвестно. Репортер еще продолжал распинаться, пересказывая события, но, видимо, в этот момент мутант заметил летающую над головой вертушку. В горячке битвы он не придумал ничего лучше, кроме как выстрелить своими лучами прямо по журналистам. В этот раз поток энергии насытился контрастом, и если во время взрыва ломбард лучи были мелкими и аккуратными, то сейчас прямо в экран ударил настоящий столб желтой энергии, прерывая телевещание. «Прошу прощения, но, видимо, у нас неполадки со связью, мы вернемся к вам после рекламы». С трудом сдерживая испуг, телеведущая нервно попрощалась, после чего на экране загорелась яркая картинка с какой-то жвачкой. «Охренеть! Единственный, кто смог хоть что-то вымолвить, был сидящий на полу Нет», тем самым разрушая жуткую тишину, опустившуюся на комнату. Город бурлил и негодовал. Очередное нападение в самом центре города вызвало волну митингов, что только усугубляло положение, отрывая полицию от действительно важных дел. Война сорвиголовы с Фиском, мутанты, повылезавшие из всех щелей ублюдки, вводили город в состояние хаоса, из которого было невероятно сложно выбраться. Люди боялись выходить на улицу после захода солнца, а в остальное время нью-йоркцы объединились в выражении своего мнения и недоверия к полицейским. Плакаты, транспаранты, живые заслоны из активистов, что мешали работе полиции, отчего недовольных становилось все больше, а значит, больше людей мешали правосудию восторжествовать. Идиотизм. Как же народ здесь любит митинговать, бастовать и заниматься прочей херней. Говоришь так, словно ты не местный. Ты же сам американец, у тебя и гражданство есть. Да и родители твои родились в Штатах. Это другое, отмахнувшись от слов Ренда, покрепче перехватываю турник, продолжая удерживать тело буквой «Г», я ирландец. Попрошу не путать меня с Янки. Эй, обидно было. Да и вообще, не слушая бесконечный трёп Денни, поднимаю ноги выше, ощущая напряжение во всем теле, вот пошли они митинговать, так проблем же только больше от этого. Все будет только расти, как снежный ком. Они выражают мирный протест. Что такого? Что такого? Вы что, не работаете что ли? Откуда у стольких людей столько свободного времени, чтобы целыми днями осаживать полицейский департамент? Вот и я о чем. У меня родители настолько уставшими приходят домой, что рады, если я просто замолчу и не буду их доставать. Им вот вообще насрать на мутанта и его войну с полицией. Я не знаю, что сказать. Пожав плечами, Рэнд присел на корточки рядом с турником, подбрасывая еще ветвей в костер, что разгорался под моими ногами. Я из богатой семьи, так что не особо понимаю ни что такое уставать от работы, ни что такое лень идти и выражать свое мнение. Чертов богач с золотой ложкой в жопе. И хватит подкидывать дров, я уже отсюда чувствую жар. Значит, твои ноги слишком низко, подними еще немного и все пройдет. У меня задница горит, в прямо и переносном смысле. Сбей немного пламени, а то невозможно заниматься. Ох, Шон, ты такой неженка. Встав и потрепав меня по голове, Рэнд состроил умиляющееся выражение лица, будто бы я школьник, сказавший, когда я вырасту, то стану миллиардером. Вот когда я тренировался в храме, это будет история о преодолении трудностей, дисциплине и самоотдаче или очередная присказка про то, что тебя тренировали в азиатском Хогвартсе, который никто не видел и про который никто не слышал. Последнее предложение я добавил тихо, но, видимо, недостаточно, чтобы железный кулак пропустил это мимо ушей. Он существует. Не бойся, я тебя вылечу. Чего? Явно обидевшись, Рэнд припал к земле, закидывая все ветки в огонь и раздувая пламя, выдуваемым изо рта воздухом. Ярко вспыхнув, огонь поднялся на добрый метр в высоту, обжигая мне пятки и заставляя чуть ли не согнуться пополам, прижимая щиколотки к голове. А-а-а, на бусте побольше глав. Глава 18. Шеф полиции Маккормик прокомментировал последнее нападение с участием мутанта. Состоялась целая пресс-конференция, где глава полицейского департамента Нью-Йорка поделился с нами своими мыслями. Довольно стрельнув глазами от последнего комментария, скандальная ведущая тряхнула гривой черных волос, нахально улыбаясь в камеру. Она будто бы говорила, что не верит ни единому слову, прозвучавшему из уст полиции. Неизвестный нападающий пока не найден, но полиция бросила свои лучшие силы на это дело. Его дни на свободе сочтены, и я уверен. Шеф Маккормик, финансирование полиции увеличивается из года в год. Объясните, почему вы до сих пор ничего не сделали с этим безумцем? Мы делаем, прямо сейчас, для того, чтобы департамент начал действовать. Действительно должно было погибнуть столько людей, обычных гражданских, не говоря уже о сотрудниках? Конечно, нет, просто мутант-грабитель. Значит, вы не отрицаете, что это именно мутант атаковал людей и грабит посреди бела дня в самом центре города? Может, нам стоит начать искать и других мутантов? Это шефу полиции не давали никаких шансов. С каждой минутой вопросы становились все каверзнее, а пожилой мужчина, большую часть своей жизни ловивший мелкие банды из обычных людей, не мог дать хитрым журналюгам достойного ответа. К другим новостям, сегодня в Национальном музее произошел невероятный по своей наглости инцидент. Прямо посреди выставки была украдена картина, привезенная для показа из Англии. Посольство Объединенного Королевства уже успело выразить свое недовольство. Подробности в вечерних новостях. Как-то странно получается, ты не находишь? Мда, вроде нет. Чего такого-то? Пожав плечами, Герман вновь вернулся к прерванному процессу, вяло нажимая на кнопки. Сидя рядом с аспирантом, я переводил взгляд с его усталого лица на горбатящуюся спину Отто, который в данный момент собирал какую-то новую хреновину. Закинув в рот пару хлебных колечек со вкусом чили, начинаю яростно ими хрустеть, точно зная, что моего собеседника это выводит из себя. «Перестань, это тебе не поможет». «Еще как поможет». Вон, результаты налицо. Бам. Зажав клавишу, разряжаю всю обойму своего автомата в лица врага. Рядом раздается недовольное цоканье, а сам Герман откидывается на кресло-мешок, практически утопая в этом потрясающем сиденье. Пока его джойстик свисает с ладони, почти касаясь земли. Ха-ха. Бах. Прямо в рот. Тебе нужно учиться больше, студент. У меня нет столько свободного времени, сколько есть у тебя. Ох, простите, мистер умный заумный. То-то ты сидишь со мной, а не прыгаешь вокруг новой игрушки Дока. Эф, надувшись и скрестив руки на груди, Герман недолго пребывал в печали, зная, что на меня его образ печального страдальца вообще не действует. Впрочем, как и на Актриуса, я отдыхаю перед финальным этапом. Скоро привезут заказанные мною линзы. Ао, наконец-то можно хоть что-то узнать об этом вашем суперэксперименте, Герр Шульц. Не делай так, мало мне профессора, если еще ты начнешь. Явель, майнфюрер, ох, что ты вообще здесь забыл? У вас тут весело, да и док часто показывает и рассказывает потрясающие вещи. Плюс я учусь у спецов, поиграв бровями, намекаю на самого Шульца и его причудливого наставника, привыкаю потихоньку. А еще тут куча халявной жратвы и игр. Я даже знаю, какой из аргументов самый важный. Ой, да ладно, будто бы сам не рад тому, что твой начальник не ханжа. Конечно, рад. Теплота в глазах Германа при взгляде на спину копошащегося Отто была очень знакомой. Также я смотрю на уснувших вместе на диване родителей или Пит любуется идиллией между дядькой Беном и тетей Мэй, и буду благодарен ему всегда, за его помощь и за его участие в моей жизни. Ох, был бы ты симпатичной девкой, я бы тебя уже прижал к груди, смахнув невидимую слезу, все же подбираюсь ближе к Шульцу, заключаю его в объятия. Ну, иди сюда, мой суровый германский друг. Отвали, не глядя уперев ладонь мне в лицо, Герман встал с мешка, отряхивая лабораторный халат, иди лучше профессору помоги, шутник. Ладно, ладно, не ворчи, цундере. Мне нравилось проводить время с Шульцом, он был хорошим парнем, который всего себя отдавал работе, часто ставя приоритеты Актриуса выше своих. Умный парень, полный перспектив, и, я уверен, с помощью Отто он сможет их воплотить и создать нечто невообразимое. Уже сейчас его стенд рос с каждым днем, медленно обрастая новыми деталями. Ух, как же мне хотелось заглянуть под брезент, но бдящий коршуном над добычей Герман никогда никого не подпускал к установке. Наверное, только Отто мог спокойно посмотреть, чем же занимается его любимый ученик, но доктор, на удивление, проявлял впечатляющую тактичность и это при его страсти к новым творениям. Вот, например, как сейчас, я не знал откуда точно, возможно Актриус неплохо подлизал яйки правительству, но сейчас на его столе находился опытный образец военной ткани, используемый для войск специального назначения. Плотная, мягкая, с кучей плюшек и полученная в безграничное пользование. Видимо, я до конца не осознавал весомость проекта Фотта. А вот ребятки из армии США осознавали и решили привязать пухленького немца поближе к себе. Не удивлюсь, если со дня на день в лаборатории появится женщина модельной внешности, что будет в восторге от проектов доктора. Под мысли об изменившейся судьбе Отто я покинул общество младшего немца в лаборатории и встал рядом с доктором, наблюдая за его новым творением. И Актриус не подвел. В данный момент он изучал ткань, подвергая ее самым разным воздействиям. Тепловые, химические, магнитные, механические или световые. Полный набор маленьких устройств мучили ровные обрывки ткани, медленно повышая ставки и приводя невероятный по качеству и возможностям материал в негодность. Я, это никуда не годится, mein Freund. Я ожидал, что мне принесут нечто невообразимое. Подняв один из образцов, погруженный в кислоту, Отто постучал кончиком пальца по стеклу, встряхивая содержимое, и на моих глазах материя начала растворяться, расплываясь хлопьями. Жаль, жаль, вау, док, да это же как в социальных рекламах. Видя его непонимание, решаю пояснить, ну, для торчков и алкоголиков, там также всякая дрянь по венам разлетается. Да, занимательно, надо будет вечером глянуть. Вернув образец на место, Актриус продолжил мучить образцы, попутно объясняя мне, что именно он делает и почему. Импровизированная лекция длилась почти 6 минут, прежде чем Отто вспомнил об одной важной вещи. Ох, майн, Шон, будь фройнд, поставь, пожалуйста, пластинку с музыкой, под нее легче работается. Конечно, сэр. Какую? Да, любую, любую. Они все хороши и напоминают мне о доме. Понял, Понял, пародируя знаменитых роботов, вытаскивая стопку пластинок для древнего граммофона, который, наверное, еще застал рождение моего деда. Раритетная техника была тщательно отполирована и ухожена, а явно любитель. Тут столько всего, да и оборудование на уровне. Ну, я же все-таки созидатель. Было бы глупо не починить любимую вещь, пока я создаю ступеньки в будущее науки. И то верно. Вытряхнув пару пластинок, за одной из самых дальних я нашел сразу парочку непримечательных экземпляров. Спрятанные среди товарок, они явно давно не пускались в ход. Эх, жаль, я так и не выучил немецкий. Надеюсь, тут не асмрпорно из прошлого. Приставив пластинку, поддаюсь моменту и, подобно прислуге из старого кино, плавным протяжным движением запускаю пластинку вокруг своей оси, параллельно опуская тонарм и получая потрясающий звук. Вот только. Вас воллин виртринкин сие бинтагеланг, вас воллин виртринкин, сеин дурст. Вас воллин виртринкин сие бинтагеланг, вас воллин виртринкин, сеин дурст. Проиграв первый куплет, пластинка пошла дальше, разливая мелодию по лаборатории, пока я сам стоял в прострации, охреневая от происходящего. Сэр, я, Шон, что-то не так, пластинка это же, музыка моего детства, мой папа особенно любил слушать ее, но, к сожалению, после переезда в Америку он забросил эту славную традицию, что сложилось в нашей семье еще со времен моего деда. Вот оно что, растягивая слова, я с трудом удерживал смех, по-новому смотря на Отто. А может, ваш достопочтимый отец служил в армии? Я, конечно, как и многие в те времена, небось, летчиком был. Рехц, он обожал свою старую форму, мог порой надеть ее и часами любоваться на себя в зеркале. Эх, жаль, он не дожил до моего триумфа. Думаю, сейчас-то он бы точно признал меня. Понятно. Ну, буду рад услышать от вас еще парочку историй. Послушать эти замечательные треки. Вот и отлично. Ах, Фатерленд. Ты всегда в моем сердце. Фух, давай, Шон. В этом же нет ничего сложного. Подпрыгивая на месте, словно боксер перед боем, я встряхивал руки и хрустел шеей, здоровый лоб. Омнешься, как девка. Тоже мне проблема, пригласить девушку на бал. За неделю до начала, идиот. Я стоял перед домом Джорджа Стейси, где проживала его красотка и милашка-дочь, Гвен, которую я обхаживал вот уже который месяц, трепетно принося ей пиццу вовремя и всякий раз безбожно и нагло флиртуя, отвешивая комплименты. Ноги были деревянные, и я даже не знал, от чего больше, от самого факта приглашения малознакомого человека или от того, что наконец нормально пообщаюсь с еще одним персонажем этой замечательной вселенной. Ну, или от того факта, что отец девушки, которую я хочу позвать на выпускной, наставлял на меня ствол. Мда, расхаживая из стороны в сторону с букетом цветов, я продумывал речь, репетируя разговор с Гвен под недоуменными взглядами прохожих. Некоторые из них просто обходили меня стороной, в то время как более прошаренные оставались рядом, ожидая развязки. Хотя, я больше репетировал речь перед Джорджем, надеясь, что за свою кровиночку он не всадит по мне дуплетом из обреза, или что там обычно хранят у себя дома бывалые копы. Сэр, рад встрече. И вправду какая неожиданность. Все же тесный город Нью-Йорк. Куда ни ткнешься, везде встретишь знакомого. Приглаживая отросшие волосы, выдаю самую ослепительную улыбку, на что собравшиеся через дорогу кумушки-соседки выдают дружное хихиканье, я к вам по крайне важному делу. Смех за спиной усиливался, а моя пантомима продолжалась. За несколько минут я успел применить разные черты характера, подбирая самый лучший вариант. Уже даже думал обратиться к зрительницам, но главный судья этого шоу талантов вынес свой вердикт раньше. Учтивый стиль мне понравился больше. А ты что думаешь, малышка? Хотя, признаюсь, дерзкий и уверенный тоже пришелся в тему. Со скрипом, чувствуя, как деревенеют нервы, я медленно обернулся назад, встречаясь со смеющимся взглядом Джорджа, а также пылающей от стыда Гвен. Девушка уперла глаза в землю, боясь поднять их выше, хотя бы на миллиметр, в то время как старый детектив не скрывал своей радости и веселья. Аам, я, просто, ну, я уже услышал все аргументы, какие только можно. Скорчив лицо в уважительной гримасе, лейтенант похлопал меня по плечу, после чего споро распахнул дверь, поднимаясь в парадную, не задерживайся, иначе закажу пиццу без тебя, хотя, главный ингредиент-то уже здесь, ха-ха, папа. На этой веселой ноте, под свой громогласный смех, Джордж покинул наше общество, оставляя в неуютной тишине. «Но я же взрослый мужчина, хоть и в теле ребенка». «Ну, не совсем ребенка, да и был я скорее стариком». «Да». Тихий шепот Гвен вывел меня из прострации и размышлений на тему собственного возраста, как биологического, так и духовного. «Я согласна», поясняя свой ответ, девушка крепко схватилась за букет, прикрывая им пылающее лицо с хитрой улыбкой. «Можно было пригласить меня не так экстравагантно, зато твой батя меня не пристрелил». «И то верно», хмыкнув, девушка прошла мимо меня и, застыв на единственной ступеньке, резко развернулась, даря невинный поцелуй в щеку. «Но не думай, что это значит что-то большее, я еще слишком плохо тебя знаю, хотя, признаюсь, это будет самое необычное первое свидание, о котором я только слышала». «Действительно». «А, Гвен, подожди, мне бы не помешал твой номер и все такое, чтобы узнать тебя получше. Как-то ты не в той последовательности пошел», продиктовав мне цифры, девушка отпорхнула от меня к двери. «Что-то не так, ты выглядишь удивленным». «Ох, нет, нет, что ты, просто у девушек столько общего, оказывается, так и норовят отправиться с незнакомцами в подозрительные места поздно вечером. Ты приглашал кого-то еще?» «Я, нет, это шутка, ну типа, ха-ха-ха, я поняла, Шон, не волнуйся». Уже почти скрывшись за дверью, она показала мне язык. Уверенность возвращалась к Гвен семимильными шагами, и шутка была полное говно. «Поработай над ними, иначе второго свидания можешь не ждать». «Хе, уж я то постараюсь». «Стоп, откуда она узнала мое имя?» «Судя по всему, за мной подслушивали, так как только сейчас я услышал торопливые шаги по лестнице, а из глубин парадной послышался звонкий женский голосок, перебиваемый смехом. Из чека на доставку, гений, вот же, лучший детектив проклятого города». Почесывая затылок, раскланившись перед всеми невольными зрителями, что бодро показывали мне большие пальцы и улыбки, сворачиваю за угол, ударяясь лицом об чье-то тело. Координация, боевые искусства и выдержка помогли мне не напасть на человека сразу, а лишь отпрыгнуть в сторону, держась за сердце. «Вау, мистер Стейси, так ведь и глаз кому-нибудь выколоть можно». Уперевшись ладонями в колени, позволяю остаткам страха от неожиданности покинуть мой несчастный организм. «Слишком много переживаний за один день, вы вообще как тут оказались?» «Так же, как ты доставляешь пиццу». На мой недоверчивый взгляд бодрый мужик с места подпрыгнул, цепляясь одной рукой за перекладину пожарной лестницы и без проблем вися в таком положении пару секунд. «Ты не смотри, что я выгляжу старым, я молод и душой, и телом». Напрягая мускулы, мужчина продемонстрировал бицепс. Поддавшись моменту, хлопаю в ладоши, подзадоривая его продолжать. Жаль, веселье длилось недолго.